Глава 6. Кэллум. У нее такая маленькая ладонь, нежная и теплая, вибрирующая от силы и мощи, сокрытой в хрупкой девушке. Даже жаль, что это маленькое и милое создание оказалось в таком грязном, бесстыдном и жестоком капкане. Мне жаль, что она станет разменной монетой, расходным материалом, сожженной до пепла пешкой на шахматной доске. Хотя кого я обманываю? Мне не жаль. Эта девушка – маленький монстр в коже принцессы с ангельской внешностью. В ней есть чертов стержень, но она относится к тому типажу личности, кто раскрывает свой потенциал лишь в стрессовых ситуациях. Будь она другой, она бы несколько лет назад не бросила мне вызов. Не посмела бы уничтожить того, кем я являлся – общественным идолом, претендующим на большое будущее и место в Конгрессе. Я расписал свою будущую жизнь не просто по годам, а по часам и дням, и уверенно шел к своей цели, закрывая поставленные задачи и гештальты. По моим подсчетам, я должен был стать самым молодым членом Конгресса истории, но стал управленцем этого дурдома, расположенного на отшибе мира. Что ж, время еще есть. По крайней мере, если я выберусь отсюда, то смогу быстро наверстать упущенное. Ава смотрит на меня, едва дыша. Ее глаза широко распахнуты, карие омуты. Страх пробуждает в ней нечто животное и естественное, и это выглядит чертовски красиво. Ни одна из присутствующих дам не посмела вякнуть ни слова против идола после того, как участницы увидели, что произошло с Лили, храброй бунтаркой в лисьей маске. Что не скажешь об Авроре, проявивший своим бунтом то ли абсолютную глупость, то ли смелость и способность защищать свои права и прерогативы, которых у нее больше нет с той самой секунды, как ее нога ступила на этот остров. Логика не ее спутник, а эмоциональность делает ее самым живым существом на этом острове. У нее все написано на лице, даже роль, которая ей выпала. Целительница. Я ощущаю тепло ее ладони в своей руке, когда тяну на себя. Помогаю девушке встать, поддерживая хрупкое тело за талию. Обтягивающий комбинезон не скрывает плавных изгибов ее фигуры, имеющей гитарообразный вид. Сумасшедший, мать ее, вид! Кто бы мог подумать, что под мешковатой студенческой одеждой она скрывает такие чувственные формы. Помню, как дьяволы тупо поржали надо мной, когда я поделился с ними мыслями о том, что в этой тихоне что-то есть. Она носила длинные юбки, была типичной активисткой и представительницей комитета по официальным мероприятиям. Этакая хорошая девочка, которая не только зубрила все экзаменационные билеты, но и создавала хорошие отношения с преподавателями, чтобы наверняка получить отлично в электронную таблицу учета своей успеваемости. В остальном – скучная, серая, неприметная мышка. Тем не менее, я заметил ее по одной простой причине. Мои способности на нее не действуют. Она единственная, не подвластна моему гипнозу, которому способны сопротивляться только очень сильные волей и духом личности. Как правило, это состоявшиеся и зрелые мужчины, такие же отбитые манипуляторы, как и я. Гранту удалось заманить ее сюда. Вопрос: почему? Почему она не поддается моей власти? Абсолютно всех женщин я щелкаю на раз-два, а далее мне становится чертовски скучно. Гипноз – моя стихия, мой дар, отточенный годами практики. Как лидер дьявольской семерки, я владею им в совершенстве, постоянно постигая тончайшие грани человеческого подсознания. Это искусство далеко от примитивных фокусов и банальных команд. Гипноз – это симфония разума, где каждая нота должна звучать безупречно. Я начал познавать эту науку, едва научившись осознавать себя. Погружение в транс – лишь верхушка айсберга. Истинное мастерство заключается в том, чтобы заставить человека желать того, что нужно мне, считать мои мысли своими. Это тонкая игра на струнах души, где каждый жест, каждый взгляд, каждая интонация имеют значение. Мой голос и взгляд – это инструменты, способные проникать в самые потаенные уголки сознания. Это не магия, а манипулятивное оружие, глубокое понимание человеческой психологии и годы практики. Поэтому мой недалекий дядя запер меня здесь, несмотря на то, что он и сам владеет искусством гипноза, но далеко не так одарен, как я. Ава была единственной, на кого мое влияние не подействовало. И мне до жути любопытно. В тот день, когда я пытался на нее повлиять, я был болен? Почему не получилось? Быть может, то был лишь сбой, исключение? С нетерпением жду, когда непокоренная моя воля девушка склонит передо мной колени и станет очередным ковриком для ног. Хочу видеть в ее взгляде не жгучую ненависть, а глупое обожание, которое вижу в глазах абсолютно каждой женщины, встречающейся на моем пути. Ава доверчиво цепляется за меня, не подозревая, что я являюсь причиной того, что она оказалась здесь. Око за око, ведь именно по ее вине я заперт в тюрьме, откуда не могу выбраться. Она долго смотрит мне в глаза, и я чувствую, как она напряжена. Несмотря на то, что я защитил ее и оказал помощь, она не доверяет мне и правильно делает. Мгновенно смотрю на происходящее ее глазами. Она оказалась вдали от дома и цивилизации, на каком-то странном острове с еще менее понятной виллой. Механический голос разговаривает с ней из колонок и предлагает играть в безумную игру, быть проданной в сексуальное рабство или погибнуть. Остальные участники действительно пришли сюда добровольно. Большинство из них хотят легкой славы и денег, но никогда не получат ее. У любой бы на месте Авроры уже поехала крыша. Ее близость дурманит, заставляя что-то внутри меня сжаться. Я знаю, почему она на меня так действует. Взгляд Хейс не меняется. Когда я смотрю на нее, она не подвластна моему влиянию. Тонкий аромат ее кожи вперемешку с отголосками парфюма, который она наверняка нанесла еще до прибытия на остров, и испуганный взгляд карих глаз, словно позаимствованных у олененка Бэмби, пробуждает во мне желание привнести в них оттенки боли и подчинения, покорности, сломленности. Мне кажется, самая большая ошибка, которую я могу допустить здесь, держаться за кого-либо или довериться. На тихом выдохе признается она, коротким кивком благосклонно поблагодарив за помощь. Я в этом дурдоме оказалась не по своей воле. А если ты здесь добровольно, с чего я должна тебе доверять? Вполне логичный и закономерный вопрос, детка. С того, что одна ты здесь не выживешь. Вкрадчивым тоном предупреждаю Аврору я. Аврора! Его пальцы переплетаются с моими, когда он помогает мне подняться. Сквозь прорези маски я встречаюсь с его глазами. Темными, пронзительными, манящими и беспощадно притягивающими к себе. Всепоглощающими, словно черная дыра в открытом космосе. Время растягивается, посторонние объекты размываются, весь остальной мир в расфокусе. Черты лица, несмотря на то, что часть из них закрыта маской, кажутся мне знакомыми. Возможно, потому что они чертовски идеальные, словно нарисованные по правилам золотого сечения. Мужчина, возвышающийся передо мной, воплощение мужественности и непоколебимой силы, энергетически обволакивающий его, словно шлейф от парфюма. Конечно, увидеть это невозможно, можно лишь ощутить каждой клеточкой тела, находясь рядом с ним. Однако этот ходячий эквивалент силы и мощи пугает меня. Он может быть опасен, как и все окружающие здесь психопаты. Только психопаты приехали бы сюда добровольно из-за каких-то жалких зеленых купюр. Мой отец говорил фразу: «Ава, то, что можно купить за деньги, уже дешево». И я с ним согласна. Самого главного никогда за деньги не купишь. Узнать правду о Лиане, отмотать время вспять и сделать так, чтобы родители не сотворили с собой то, что они сделали. За деньги я даже не могу купить их объяснение. И за деньги невозможно купить бесценное время прощания с близкими. Мое шестое чувство подсказывает мне, что от него мне стоит бежать куда быстрее, чем от Маркуса, пытающегося убить меня одним четким броском камня в голову. Кажется, чем больше я контактирую с другими участниками, тем быстрее я приближаю свою смерть. Парирую, намекая на инцидент с Маркусом. Я не обращаю внимания на то, чем заняты другие участники. Слышу гул их голосов, но шепот главного незнакомца, кажется, может заглушить даже их крик. «Ты совсем не боишься умереть?» Он задает вопрос таким тоном, словно являлся свидетелем того, что недавно я едва ли не сиганула с крыши. «А чего ты тогда боишься?» Я могу промолчать, уйти от ответа, но мне почему-то хочется сказать ему правду. «Я боюсь умереть, так и не начав жить по-настоящему!» Взгляд непроизвольно опускается в пол. Я не выдерживаю напора его пристальных глаз цвета индиго, ощущая, как земля уходит из-под ног. Внезапно влажная капля касается моей щеки. Все окружающее пространство озаряется вспышкой молнии, будто неумолимым предвестником беды и хаоса. Через секунду небо разверзается, обрушивая на нас тропический ливень такой силы, что дыхание перехватывает. Вода хлещет, как из ведра, превращая роскошный сад и церемонию приветствия идола в огромное размытое пятно. Вдобавок к дождю поднимается достаточно сильный ветер. Мало того, что я насквозь промокла за пару секунд, так теперь еще и каждый новый порыв воздуха ощущается дьявольски холодным поцелуем. Меня пробирает до костей. Я ничего не вижу, но чувствую, что в саду начинается суматоха. Сквозь гомон голосов доносится непоколебимый указ идола. «Чего вы ждете? Бегите! И вам больше некуда бежать!» Особняк озаряется новыми цветами, привлекая к себе внимание абсолютно всех участников. Мне не нужно видеть их, чтобы понимать, что происходит. Капли дождя ручьями стекают по маске и костюму, попадают в глаза. Как только я делаю шаг в сторону дома, едва ли не падаю, потеряв равновесие на скользкой поверхности. Мой спаситель со своей искрометной реакцией хватает меня за локоть, удерживая на ногах. Сердце пропускает удар от ощущения его жесткой хватки. Волосы прилипают к шее, а внешний мир продолжает все больше превращаться в размытую акварель. Я сама не замечаю, как начинаю бежать. Дыхание сбивается мгновенно. Кислород в легких стремительно заканчивается, а адекватно набрать в них воздух не получается из-за дождя невероятной мощи. Такое ощущение, что сами боги Олимпа развернули Третью мировую войну прямо над этим проклятым островом. Инстинктивно я бегу по тому курсу, которого придерживается мужчина, практически вслепую. «Сюда!» – голос незнакомца едва различим за шумом дождя. Впереди виднеются очертания стеклянной двери, автоматически распахивающейся перед нами. Вода заливает глазницы маски, искажая реальность. Сердце колотится где-то в горле от бега или страха, охватывающего каждый дюйм моего существа. Потому что это не просто дождь, не просто бег. Нас хотят загнать в дом, в тупик, в лабиринт. Это часть жуткой игры, где каждое действие может стать последним. Наконец мы с мистером Зеро влетаем в особняк, задыхаясь. Промокшая одежда липнет к телу, с масок капает вода. Других участников я не вижу, словно абсолютно все разделились и нашли свой индивидуальный вход в обитель дьявола. И что теперь? Марионетки, загнанный возвращенный театр. Вот что. Из-под влажных ресниц поднимаю взгляд на своего напарника. Его кобальтовая рубашка становится почти прозрачной, облепляет широкие рельефные плечи. Капли воды блестят на его густых ресницах. А я невольно ловлю себя на мысли, что до удури хочу увидеть его истинное лицо. Сбросить маски. Это ненормально, что он всего за 5 минут общения вызвал у меня такой интерес. Я не должна никому привязываться. Никому доверять. Все, что мне нужно понять, это куда пропала Лиама. Была ли она здесь? Держит ли ее создатель этого безумия взаперти? Ну и, конечно, выжить. Внезапно пол вспыхивает неоновыми дорожками, и от этого света по спине бегут мурашки. Каждая линия ведет к своей двери, словно путеводная нить в лабиринте безумия. Наш путь светится зловещим синим, приводя к массивной двери, испещренной точками Брайля. Пока все продолжает складываться. Шрифт в Брайле – отсылка к Лиаме. Она знала, что может полностью ослепнуть, и изучала его, поскольку не ждала чудесного исцеления. Все эти пасхалки лишь кричат мне о том, что я должна пройти все испытания, чтобы найти ее, найти ответы. Что, если ее давно нет в живых? И создатели этого безумия просто знают, как мной манипулировать. Вполне возможно. И я не хочу думать о том, что она мертва. О том, что все зря. Надежда, пусть и самая ложная, самый сладкий яд, способный стать лекарством и разрушением зависимости от дозировки. Мы с моим непоколебимым и широкоплечим партнером по несчастью проходим в комнату. Удивительно, но изнутри она выглядит стеклянной, несмотря на то, что за толщиной огромных окон от пола до потолка ничего не видно. Но у меня создается четкое ощущение того, что за мной наблюдают зрители. Бестелесный голос, холодный и механический, заполняет пространство. «Добро пожаловать в комнату похоти!» Бесчувственный голос, холодный и механический, заполняет пространство, отражаясь от стены, как бы проникая прямо в мозг. «У вас есть ровно 30 минут, чтобы пройти испытание. Мастер, свяжи госпожу так, чтобы она не смогла освободиться и испытала то, чего никогда не испытывала прежде. Госпожа, ваша задача – полностью довериться мастеру, расслабиться и получить удовольствие. По правилам шоу, участники особняка спят в комнатах с камерами и находятся под круглосуточным наблюдением. Если вам удастся пройти испытание, то госпожа получит ключ от особой комнаты, где нет камер, и сможет сделать свое пребывание на проекте более комфортным. Помните, вы удовлетворите зрителей, если проведете успешную шибари-сессию, целью которой является полное растворение партнерши в мастере. Докажите, что достойны получить самую безопасную комнату в особняке. Ваше время пошло! Я с ужасом дослушиваю все, что вещает нам идол. Стою, как вкопанная, ощущая себя ни живой, ни мертвой. Господи, это все жуткий сон. Это не может быть правдой. Не может быть! Цепляюсь в руку так называемого мастера сильнее, осознавая, это только начало. Только первая комната. Игра становится реальной, и цена проигрыша непомерно высока. Если все, что здесь происходит, транслируется куда-то в сеть, то есть ли смысл возвращаться к прежней жизни? Это клеймо. Грязное клеймо на все будущее. Маска на моем лице кажется все тяжелее с каждой секундой, напоминая о том, что мы всего лишь безликие фигуры чьей-то больной фантазии. И единственное, что у меня есть, это рука незнакомца рядом и отчаянная надежда выжить. Рука, которая вот-вот свяжет меня, как сосиску на прилавке. «Что мы должны делать? Это обязательно? Ты причинишь мне боль?» В горле саднит, словно мне в гланды песка насыпали. «Раздевайся!» Мягко, но властно отзывается незнакомец. Он не выглядит удивленным заданию, и это заставляет меня поежиться и сгруппироваться. «Ты издеваешься?» Задыхаясь от возмущения, я пытаюсь отпрянуть от него. «Не стоит терять время. Оно и за пределами острова бесценно, а здесь умножь его ценность на миллион». Усмехаясь, отзывается мужчина, что последние полчаса был оплотом безопасности на этом острове безумия, но обернулся эпицентром цунами. «Что ты будешь делать со мной? Боже!» Я закрываю лицо руками, пытаясь проснуться от кошмара. Мысль о том, что меня сейчас публично изнасилуют, запишут все действие на камеры, и все это будет транслироваться не пойми куда, продаваться для больных дрочеров, пронзает до мурашек. «Просто убейте меня!» «Ты слишком быстро сдаешься. Времени нет. Не заставляй меня причинять тебе боль. Я этого не хочу». Все происходящее напоминает мне съемки фильма «Пила» с эротическими элементами. На одной чаше весов возможность продвинуться дальше и выбраться отсюда живой, на другой – моя честь и достоинство. Один дьявол знает, насколько сильно провокационные кадры будут здесь создаваться и куда они транслируются прямо сейчас. Да, на данный момент лицо скрывает маска, но мое обнаженное тело настолько уродливо, что отличить его от других и узнать меня не составит труда. В одежде мой выдающийся изъян незаметен. Но стоит мне лишь взглянуть на себя в зеркало в ванной комнате, как меня саму бросает дрожь. Девушки в женской раздевалке всегда на меня пялились и не стеснялись обсуждать между собой мое голое тело. Так что там говорил идол? У победителя будет право на цифровое забвение? Записи, которые будут сделаны в процессе шоу, будут стерты, если я выиграю, останусь в живых, дойду до конца. Действительно ли часть участников умрет, или все обойдется угрожающими ударами тока? Если честно, я до конца не поняла, почему меня не ударило. Связано ли это с моей ролью, или же с тем, что однажды меня уже ударила молния? «Раздевайся. Я не имею права трогать тебя, пока не начну обвязывать. В противном случае боль тебе причинит кто-то другой», заключает мужчина вдогонку леденящему душу крику, пронзающему тишину особняка. Вздрагиваю всем телом, осознав, что в соседних комнатах происходит нечто ужасное. Возможно, мне еще досталось относительно лайтовое задание и с вполне себе приятным молодым человеком. Если бы идол запер меня здесь с этим здоровяком Маркусом, я бы сразу в одну из веревочных петель залезла. И снова пространство комнаты пронзает этот истошный женский вопль. В нем запечатано столько боли и ужаса, что мое сердце на мгновение останавливается. Холодные мурашки бегут по спине, во рту пересыхает, адреналин закипает в венах. Короткая фраза с предсмертным выбором «бей, замри или беги» парализует сознание. Я выбираю замереть. Но перед этим, как ни крути, придется раздеться. Разглядывая веревки, частично спускающиеся с потолка, частично валяющиеся на полу, расстегиваю свой комбинезон, прилипший ко мне, словно вторая кожа. Тонкие канаты для шибари представляют собой змей, что вот-вот опутают мое тело. Кажется, словно они живут своей жизнью и лозят по полу, готовые наброситься на меня в любой момент. Это так тупо! Мне приходится раздеваться перед камерами, чтобы заполучить ключ от комнаты, в которой мне не придется существовать под этими камерами. Слегка нервничая, делюсь переживаниями с так называемым мастером. Есть за что побороться. Идол всегда дает странные и сложные выборы, поскольку именно наблюдением за тем, как личность делает выбор, приносит ему удовольствие. Всегда? Он что, не впервые здесь? На данный момент ты в маске, тихо напоминает мой напарник. Помни, что твое лицо надежно закрыто. Раздеться анонимно не так уж и страшно. К тому же... Его голос становится ниже, чувственнее. Я ловлю себя на мысли, что млею от одного его тона. Тебе совершенно нечего стесняться и нечего скрывать. Твое тело великолепно. Черт. Его слова не должны влиять на меня, но именно это они и делают. Придают мне уверенности и желание поскорее раздеться, позволить ему сделать со мной все, что просит идол, и оставить это задание позади как можно скорее. Сколько их там всего? 7? Не так уж и много. Я готова пройти все сразу, можно не ждать 7 недель. Лишь бы выяснить, что случилось с Лиамой, и не сойти с ума. За 7 недель можно точно здесь умом тронуться. А вот если пройти экстерном... Мужчины никогда вот так напрямую не оценивали мое тело. Внезапно голову простреливает одна простая и пугающая мысль. Я впервые предстану голой перед особью противоположного пола, еще и перед незнакомцем. По позвонкам бежит холодок, словно кто-то приложил кубик льда к затылку и целенаправленно ведет его вниз. Страх, предвкушение пугающей неизвестности, присутствие наблюдателя... Все это рождает внутри меня эмоции, с которыми я прежде никогда не сталкивалась. И у меня такое чувство, что они скапливаются в самом низу живота, зарождая во мне странное желание срочно справить нужду. Или, я даже не знаю, это какое-то другое чувство. От него так тяжело и больно. И если все остальное называют это возбуждением и подсаживаются на это ощущение, словно на иглу, то лично мне оно совершенно не нравится. Оно ощущается как первородная сущность внутри, способная в любой момент взять под контроль твою душу и разум. Твое тело великолепно. Это неправда. Я очень часто слышу комплименты в сторону своей фигуры, но глубоко уверена в том, что это потому, что никто не видит, насколько оно уродливо под одеждой. Всегда думала, что смогу раздеться догола лишь под дулом пистолета, и не ожидала, что этот момент реально настанет. Но, кажется, это именно он. Зажимаешься так, словно никогда не раздевалась. Сколько тебе? 22? Вслух прикидывает мой мастер, попадая в яблочко. Я слышу сарказм и усмешку в его голосе. Действительно, в современном мире 22-летние девственницы встречаются реже, чем бенгальские тигрицы в природе. У нас таким темпом ничего не выйдет. Время идет, принцесса. Просто сделай это так, как сделал бы это перед своим парнем. Но ты не мой парень. И я... Я действительно никогда не делала ничего подобного. Не раздевалась перед мужчиной. Не вижу смысла скрывать правду. Возможно, это мой последний разговор в жизни. Под угрозой смерти мы все становимся чуточку откровеннее. Никогда? В голосе мастера я слышу странный надрыв, словно эта новость действительно выбила его из колеи. Кажется, мы оба понимаем, что уже заранее близки к провалу. У нас ничего не получится. Идол хочет, чтобы я испытала удовольствие, но таких фригидных девиц, равнодушных к эротическим играм и стимуляции половых органов, надо еще поискать. Я совершенно сухая и бесчувственная, как страница старинных библиотечных книг, что тоннами поглощала студенческой библиотеки. Никогда. Ох, черт, у нас ничего не получится. Инстинктивно прячу лицо в ладонях, поддаваясь внутренней панике. Считай, я уже мертва. А тебе стоит поискать другую напарницу, если ты хочешь выжить. Успокойся и просто сделай это. Если не хочешь, чтобы следующие недели каждый твой вдох записывался на камеру даже в личной комнате. Я думаю, первое задание – лишь разбег перед прыжком в бездну. Если хочешь дойти до конца, тебе понадобится много сил, в первую очередь моральных. Доля приватности будет дарить их тебе, а жить под постоянным присмотром все равно напряжно. Постоянное наблюдение быстро ломает здоровую психику, а именно этого и добивается идол. Поясняет мастер, мотивируя меня на включение в игру и нацеленность на результат. И поверь мне, я бы с удовольствием раздел тебя сам. Но, боюсь, меня тут же ударит током, если нарушу правила. С усмешкой парирует мастер. Ладно, мне нужно просто раздеться. Просто сделать это. И как можно быстрее сымитировать удовольствие от связывания. Чем более огненно и раскрепощенно я предстану перед идолом сейчас, тем больше шансов, что он поверит мне, что я действительно испытала сокращение мышц всего тела. Страшно представить, какой извращенец сидит по ту сторону экрана. Только больной безумец мог построить огромный дом, в котором повелевает бесконечная кинки-вечеринка. Надеюсь, ничего, что без стриптиза. Немного нервничая, приспускаю комбинезон, смахивая с плеч его рукава. Наблюдаю за реакцией мастера. Естественно, его взгляд тут же падает на признаки уродства, выделяющие мое обнаженное тело. Никогда не видела людей с особенностью, как у меня. Единственное достоинство этого редкого явления, благодаря этим шрамам, именуемыми фигурами Лихтенберга, я жива. Я привыкла их не замечать. Возможно, они и стали причиной того, что в обычной жизни я предпочитаю надежно скрывать тело от посторонних глаз. Даже мои студенческие рубашки были плотно застегнуты на все пуговицы и завязаны галстуком под горло. И теперь, когда я вынуждена раскрыть себя полностью, я ощущаю, что внутри что-то болезненно надрывается, ломается, как стекло. Я открыла первому встречному незнакомцу ту часть себя, которую не должен никто видеть. Я чувствую взгляд мастера на себе, тяжелый, пронзительный. От него мгновенно немеют ноги, превращаясь в вату. Пальцы дрожат, когда я берусь за края комбинезона, намереваясь окончательно избавиться от него. В комнате холодно, но щеки горят от смущения и внутреннего напряжения. Мастер молчит, только смотрит, так неотрывно, так внимательно, словно видит насквозь, каждое мое движение как под микроскопом. Наверняка он задается вопросом, какие обстоятельства так сильно меня изуродовали. Но у меня нет ответа. Мне страшно продолжать, но я знаю, это необходимость. Единственный способ выжить. Стягиваю комбез, ткань поддается неохотно, или пальцы меня не слушаются. Хочется зажмуриться, спрятаться, исчезнуть, раствориться в пространстве. Но я заставляю себя держать голову прямо, хотя сердце колотится где-то в горле. Комбинезон соскальзывает с талии и бедер. Холодный воздух касается кожи, вызывая мурашки. Я чувствую себя до одури беззащитной, уязвимой и потерянной. Но в его взгляде что-то меняется. Появляется тень. Уважение? Восхищение? Влечение? Или это просто игра моего воображения? Не сводя с меня глаз, мастер берет веревку в руки и медленно наматывает ее на кулак. Меня бросает в дрожь, когда я представляю, чем это все кончится. Мне необходимо подойти ближе. Он не спрашивает разрешения, предупреждает едва слышным низким шепотом. Я вдруг совершенно четко осознаю, что он не из тех мужчин, кто в принципе спрашивает разрешения или о чем-либо предупреждает женщин. Таким не нужно согласие. Он берет, овладевает, выпивает до дна и безжалостно выбрасывает любую, с кем вступал в интимную связь. Мне хорошо знаком такой тип мужчин. Таким был, например, главный из «Дьявольской семерки» Кэллум Торнтон. Со мной он бережен лишь потому, что это в рамках задания. Для него это тоже испытание. Мастер хочет дать мне ощущение безопасности, чтобы я расслабилась. И несмотря на то, что это его ложное, а не истинное поведение, я благодарна незнакомцу за то, что у него так хорошо получается играть в трепетные отношения ко мне. Прикрываю грудь ладонями, когда мастер подходит вплотную. Жадно набирая воздух в легкие, я чувствую его запах. От мужчины исходит глубокий, терпкий аромат. В нем переплетаются ноты кедра и сандала, древесный, мужественный запах. Улавливаю легкие оттенки дымного ветивера, различая теплые ноты пачули, смешанные с горьковатым запахом дубового мха. В этом аромате есть что-то первобытное, напоминающее о влажной коре деревьев после дождя. Его запах окутывает меня, как невидимый кокон, заставляя чувствовать странное головокружение. Этот древесный шлейф настолько гармонирует с его характером, такой же глубокий, сильный, немного мрачный. В нем нет ничего искусственного или навязчивого, только природная, почти дикая маскулинность, от которой схватывает дыхание. По венам течет будто не кровь, а первородный страх, густой коктейль из отчаяния и уязвимости, и новых ощущений, которым я не знаю названия. «У нас все равно ничего не получится», — одними губами шепчу я. «Я не знаю, что это такое. Наивысшая точка телесного наслаждения». Я настолько неопытна, что даже не могу произнести это жуткое слово «оргазм». «Ты никогда не испытывала оргазм?» «Мастер делает это за меня». «Нет, понятия не имею, что это такое». И как хотя бы примерно может ощущаться? Считай, что мы проиграли. Я никогда не проигрываю, принцесса. Кэллум. Есть что-то неуловимо новое и прекрасное в созерцании того, как сильно она смущается, обнажаясь передо мной. Она старается держать спину ровной, а подбородок высоко, неподражаемо готовая принять вызов. Пока Аврора, перешагивая через комбинезон своего костюма, избавляясь от ткани на теле, я рассматриваю плавные изгибы молодой девушки. Мой взгляд мгновенно падает на линию перехода от талии к бедру. Он великолепен. У нее очень женственная фигура, небольшая круглая грудь. Конечно, мой взгляд сразу падает на то, что причиняет ей такой сильный дискомфорт и неуверенность в своем теле, который на первый взгляд кажется идеальным. Все ее тело поражено бледно-розовыми сигматами, являющимися фигурами Лихтенберга. Это рисунок на теле, возникающий после удара молнии. Мой взгляд скользит по персикового цвета кожи, изучая удивительные узоры, напоминающие тонкую морозную вязь на зимнем окне. Эти древовидные линии, нежные, едва заметные, бегут вдоль ее ключиц, превращаясь в карту звездного неба. Ближе к груди фигуры Лихтенберга складываются в причудливый узор, напоминающий ветви редкого дерева. Каждая линия, каждый изгиб созданных разрушительной силой природы естественных рисунков делает ее уникальной, словно сам Зевс оставил на ней печать своей принадлежности. В неярком свете эти узоры кажутся серебристыми нитями, вплетенными в ее кожу, создающими неповторимый природный орнамент. Я видел десятки тел. И редко чье может меня возбудить просто своей наготой. Все быстро приедается, все до тошноты надоедает. Чтобы возбудиться, мне нужно каждый раз расширять грани дозволенного и типичного. Но Авроре это удалось, даже не прикасаясь ко мне. Член болезненно напрягается в брюках, хотя я стараюсь держать себя в руках. Мне предстоит задача не из легких. Раскрыть в этой примерной девочке маленькую похотливую шлюху, какой она станет для будущих клиентов. Маска скрывает мою внутреннюю борьбу, пока я морально готовлюсь к первому испытанию, позволяя ей избавиться от комбинезона и ножкой толкнуть его в сторону. Она всего лишь пешка в моей игре. По крайней мере, я пытаюсь убедить себя в этом. «Готова?» Ава отвечает коротким кивком, убирая руки с груди. Я невольно ловлю себя на мысли, что хотел бы ловить ее соски губами и жадно вбирать в рот, пока она находится сверху и елозит на моем члене. Я бы мог держать ее за бедра, позволяя объездить каменный стояк, которому она стала причиной. Черт! Ее необычность невероятно возбуждает меня. И я даже ревную, что не я один созерцаю сейчас настолько уникальный экземпляр. Даже тошнит от этой мысли. Что-то внутри меня хочет отгородить ее от этого дерьма, в которое я сам ее заманил. Никто не имеет права на нее смотреть! И когда я вдруг стал таким собственником... Пожалуй, я связываю это с тем, что нас с Авой объединяют пусть и негативные, но сильные эмоции. Доверься мне, ты в безопасности. Я подхожу к ней, и мое сердце колотится сильнее, чем следует. Веревки в сжатых кулаках, как продолжение меня самого. Они скользят между пальцев, податливые шершавые, полностью готовые подчеркивать линию ее тела. Сдерживать ее движение, контролировать ее дыхание, словно укрощенные змеи. Я начинаю с запястья Авроры. Ощущение власти, разливающейся во мне, опьяняет. Я знаю, что могу заставить ее познать то, что никто другой не сможет. А этот процесс не просто связывание. Шибари – это искусство, где каждое касание, каждый узел говорит: «Ты принадлежишь мне в этот момент». Мне это нравится, это мой наркотик. Понимание, как я твердо держу в руке чью-то жизнь, и желательно не одну. Я начинаю с запястья, и как только я поднимаю ее руки и связываю их над дрожащей макушкой, невидимый механизм, установленный под потолком, тянет веревки вверх. Аврора вскрикивает, приподнимаясь над полом, прогибаясь вперед и инстинктивно пытается вырваться. «Вот черт!» — ругается она. «Только не говори, что я буду висеть тут, словно обвязанная колбаска!» Хнычет девушка, в ее голосе отчетливо звучат забавляющие меня нотки черного юмора. При этом она продолжает дрожать, явно испытывая страх, какой не ощущала никогда в жизни. Думаю, она до сих пор считает все происходящее психоделическим кошмаром, от которого вот-вот проснется в своей теплой и уютной постели. Но этого не будет. «Это ты называешь в безопасности висеть в позе хамона?» Продолжает шипеть она. «Это унизительно, и мне больно!» Сопротивляясь, возмущается Ава. «У нас так действительно ни черта не получится. Я не привык, когда женщины не поддаются моему влиянию. Обычно они сами берут в зубы веревки и умоляют их связать. Связать и трахать, пока между ног не станет больно. Или пока не пойдет кровь. Я всегда был магнитом для женщин, обожающих жесткий секс с элементами насилия. Они надоели. Не удивлюсь, если по-настоящему меня зацепит лишь фригидная, непокорная, душная зубрилка. Неинтересная, обычная, зажатая, неяркая. Самая обычная, еще и с кожей, испощренной шрамами. Замолчи. Я сгораю от желания заткнуть ее рот ладонью, но вовремя вспоминаю, что мне нельзя прикасаться к Аве в таком контексте. Только через веревки. Черт. Поэтому я просто максимально близко сближаю наши лица, и с горла вырывается короткий рык. Замолчи, если не хочешь висеть в такой позе перед реальным уродливым извращенцем, который будет относиться к тебе так, словно купил за гроши на рынке шкур. А значит, будет вытирать об тебя ноги до тех пор, пока ты не сломаешься. А ты чем от уродливого извращенца отличаешься? С вызовом шипит девушка. «А я симпатичный извращенец», — ухмыляюсь я, подмигивая напуганной, но такой смелой мисс Хейс. Сомневаюсь, в этой маске не разглядеть, небрежно бросает она. К тому же даже самого красивого мужчину могут изуродовать его поступки. Так хочется, чтобы я снял ее. Ты получишь все, что захочешь, детка. Если расслабишься и позволишь своей упрямой дырочке кончить впервые в жизни. Она с легким свистом резко вдыхает воздух сквозь сжатые зубы. Ее глаза закрываются, по коже бегут мурашки. Кажется, я нашел ее фетиш, так называемый главный ключ к ее возбуждению. У каждого человека он свой, секретный, полностью взламывающий его психологические защиты, мешающие полному расслаблению и пробуждению животных инстинктов. Это ключ, который легко сравнить с хакерским кодом. Всего лишь одна правильно сложенная комбинация букв и цифр, способная открывать тебе доступ к огромной базе данных. Взломать личность – это порой гораздо сложнее, чем расшифровать местоположение самого засекреченного в мире объекта. На методике подстройки под жертву и взломе защит психики строится гипноз, внушение и манипуляции. «Так значит, твой язык любви – это слова?» Подтруниваю над ней я, замечая, как светлая, но с легким оттенком загара кожи девушки вновь покрывается мурашками. Ее учащенный пульс и слегка рваное дыхание кричат мне о том, что режим «снежная королева» отключен, и я привлекаю ее как мужчина. Кто бы сомневался, принцесса. «О какой любви речь?» – усмехается Ава. «По заданию ты должен вызвать у меня волну непроизвольных мышечных сокращений», – научным тоном выдает горячая зубрилка. Даже будучи обнаженной и связанной, она умудряется быть ходячей библиотекой. «Ничего общего с любовью тут нет». «Для меня это всего лишь слово. Я не придаю ему никакого значения. А ты успела выдать мне душную лекцию. И все ради того, чтобы отвлечься от того факта, что ты впервые чувствуешь болезненную тяжесть внизу живота». Одну из веревок я обматываю вокруг Авы так, чтобы она оказалась между ее сжатых стройных ножек. Ее взгляд плывет, и она хмурится. Я могу лишь предполагать, но уверена, она чувствует страх, возбуждение и полное смятение. Мы все боимся неизвестности, но она кажется нам бесконечно притягательной. Решимся ли мы пойти в бездну, решать только нам. Аврора остается напряженной, но не сопротивляется. Отмечаю, как ее дыхание учащается с каждым узлом, который ложится на кожу, но ее глаза, даже скрытые за маской, выдают ее стремление к сопротивлению. Она словно пытается убедить себя, что это все происходящее безразлично. Но я на 100% уверен, что если бы прижал ладонь к ее промежности, то ощутил бы горячую влагу и с удовольствием размазал бы ее по чувственным лепесткам этой невинной женщины. Это даже в мыслях звучит вкусно. Знание, что ее еще не трахали. Никто и никогда. Даже жаль, что такое сексуальное и упакованное сокровище в итоге достанется моему больному дяде. Черт, стискиваю зубы. Эта мысль вызывает во мне больше негативной реакции, чем должна была. Плотная веревка огибает ее талию, скользит ниже, и я чувствую, как контроль над ситуацией становится абсолютным. Она стоит, окруженная переливающимся светом, запутанная в сложной паутине. Вся ее фигура подчеркнута узлами шибари, и каждый новый виток веревки будто тянет ее ближе ко мне. Но мне этого недостаточно. Ее дыхание меняется, она держит внутреннюю дистанцию, как будто оберегает нечто в себе, совершенно недосягаемое для меня. Необходимо переходить к тяжелой артиллерии. «Ты дрожишь», — замечаю я, наблюдая, как она пытается совладать с собой. Голос — волшебная палочка любого, кто обладает гипнозом. «Боишься или замерзла?» Сосредотачиваюсь, направляя голос так, чтобы слова касались ее сознания, как едва заметный шепот, проникающий глубже. Но Ава не реагирует. Я чувствую растущее раздражение, смешанное с чем-то другим. Как это возможно? Она не подвластна, как будто ее мысли заблокированы от меня, недоступны, несмотря на все мои попытки. Она единственная, кто не поддается, кто остается недостижимым островком в моем мире контроля. «И то, и другое», — честно признается Аврора. Карие глаза кажутся непостижимыми. и, несмотря на свою манящую тьму, выглядят холодными, словно покрытыми невидимым инеем. «А еще мне кажется, что я сошла с ума, раз позволяю какому-то незнакомцу связывать себя. Все еще надеюсь, что проснусь от этого кошмара». Я собираюсь ответить, но идол перебивает мою мысль. Его голос звучит из колонок, закрепленных в каждом из углов так называемой игровой комнаты. «У вас осталось ровно 7 минут на то, чтобы попробовать выиграть раунд. Забыл сказать, что если вы проиграете, то один из вас автоматически выносится на голосование и может быть изгнан с острова и проекта другими участниками». В глазах Авроры вспыхивает ужас. Она напоминает мне маленькую лань, только что заметившую в метре от себя жирного питона. Инстинкт выживания обострен до предела, и, возможно, именно в момент стресса и максимальной мобилизации внутренних сил у нее получится утолить голод идола. «А если нет? Он обязательно вынесет на голосование ее, поскольку против меня пойти не может. Я его придумал и создал. А учитывая то, как к Каве относятся остальные участники, они непременно воспользуются шансом по-быстрому избавиться от нее. Допустит ли это Никлас? Ведь ему необходимо, чтобы в его лапы Аврора попала, только пройдя все испытания, раскрыв в себе все грани чувственности. А главное, почему мне, черт возьми, перестает нравиться идея того, что в конечном итоге она станет просто его живой игрушкой? Я до мозга костей собственник. Но она не моя. Она мне не нужна. Она всего лишь инструмент для достижения цели. То, что можно сломать, перемолоть и вышвырнуть, стереть после. Она просто обычная девушка, как и сотни до нее. Такая же грудь, задница, талия, губы, глаза. Черт, эти глаза. После суда мне еще долго снился ее взгляд. Хотя я, проклятие, не хочу это признавать. Аврора! Он продолжает плести узор на моем теле. Каждое движение мастера словно выверено годами практики. Веревки ложатся на кожу одна за другой, создавая замысловатый рисунок. Я чувствую дрожь при каждом новом прикосновении, не говоря уже о том, что меня настораживает болезненная пульсация в области клитора, как будто слабый, но очень акцентный ток бьет меня прямо между ног, рождая в теле новое ощущение. Конечно, я пробовала прикасаться к себе раньше. Я пыталась изучить себя или что-то почувствовать. Все было тщетно. А сейчас мне больно и стыдно. И приятно. И снова стыдно от того, что я нахожусь в самом сердце логова извращенцев и на телесном уровне смею получать от этого удовольствие. Идол по-прежнему напрягает и пугает меня. А вот этот мужчина умудрился за короткий срок вызвать во мне доверие. Буквально внушил, что с ним я в безопасности, я не одна. Теперь мне жутко от мысли, что следующее испытание я пройду не с ним. «Ты такая красивая сейчас, такая уязвимая». Я прикрываю глаза. Мое дыхание становится прерывистым. Веревка скользит по чувствительному месту между ног, а он даже не прикасается ко мне пальцами. Мастер намеренно замедляет свои движения, отчего внутреннее напряжение только нарастает. «Дыши. Просто дыши». «Как ты это делаешь? Даже не касаясь меня?» «Правильно дергаю за ниточки». Горячее дыхание со вкусом ментола обжигает губы. Я умираю от желания поцеловать его и сама не верю в то, что буквально тянусь к его рту. «Ты не сошла с ума». Вместо его губ я нарываюсь на очередной узел из веревок. Он проводит им по моим губам. Жжение в области клитора становится невыносимым. Я не знаю, что такое оргазм, но, кажется, сейчас я действительно способна кончить от одного лишь его прикосновения к промежности. Ладонью, пальцами. Что-то первобытное и дикое внутри меня мысленно умоляет его сделать это. Я ощущаю себя диким животным или вампиром, впервые пригубившим настоящую кровь и жаждущим большего. Ты просто впервые позволяешь себе быть настоящей. «Откуда ты знаешь, какая я настоящая?» «Потому как ты сопротивляешься, пытаясь унять поток влаги, выходящий из твоей жадной дырочки. От его откровенных слов я едва ли не теряю пульс. Потому как дрожит твой голос. И потому как ты пытаешься спрятать страх за дерзостью. А ты? Какой ты настоящий под маской? Хочу видеть его лицо. Хочу смотреть на него, когда впервые испытаю этот чертов оргазм, который уже не кажется мне настолько недостижимой целью. Возможно, такой же сломанный, как и ты. Только по-другому. Меня коробит от слова «сломанный». Он попадает в мою травму. Ощущаю себя бракованной, испорченной, неправильной. Я не приняла особенность твоего тела. Просто научилась с ней жить. Я даже хотела забить это уродство татуировками, но поняла, что, возможно, это не станет выглядеть лучше. Да и пришлось бы потратить кучу денег и провести несколько часов и сеансов в тату-салоне и намеренно причинять себе боль. «Я не сломанная!» – протестую я, пытаясь распрямить плечи. Чем сильнее я выгибаюсь, тем интенсивнее веревка натирает клитор. «Черт! Сейчас были странные ощущения. Невыносимая боль, которую можно назвать безумно приятной. От этого и дико». «Ты необычная, треснувшая, как драгоценный камень. Это делает тебя ценнее. Ты поймешь это здесь». Идол покажет тебе твою ценность. Откуда ты так много о нем знаешь? Красивые слова для того, кто держит меня в подвешенном состоянии. Я не концентрируюсь на боли в руках, но мои запястья явно будут кровоточить после сегодняшних приключений. Если я вообще останусь на этом гребаном шоу, выход у меня только в ящик или на рынок шкур, я так понимаю. Иногда нужно потерять опору, чтобы найти себя. Философ-извращенец. Прекрасное сочетание. Предпочитаю термин «исследователь человеческих душ». Через веревки и узлы? И многих ты познал таким образом? Через доверие и страх. Мужские губы вновь так близко. Запах его тела сводит с ума. И я вдруг ловлю себя на совершенно диких ощущениях. Теперь уже ноет не только мой клитор, но и, как выражается мастер, дырочка, отчаянно сжимающая пустоту. Впервые в жизни в одурманенной голове родилась мысль, что мне хотелось бы сжимать интимными мышцами что-то плотное, упругое, объемное, горячее. Через все грани, которые ты сама себе запретила. Его голос утопает в моем стоне и тяжелом дыхании. Грудную клетку распирает, между ног горит так, словно меня языки пламени лижут. Ты начинаешь понимать, правда? Мастер углубляет голос. Как контроль может освобождать? В комнате включается звук тикающих часов. Кажется, идол снова поторапливает нас. Но в этом, черт возьми, нет необходимости. Я вот-вот закричу. Я не хочу это понимать. На одном выдохе. Но мое тело поет об обратном. Ложь. А это всего лишь первый грех. Похоть, принцесса. «Сколько их будет?» Закрываю глаза и беспардонно кусаю губы. Чувствую, как что-то напоминающее кисточку от веревки касается меня между ног. Нет, это слишком. Все равно, что кистью по коже водить. Мурашки охватывают все тело, и я понимаю, что мое грехопадение в импровизированный чан со стыдом неизбежно. Не стыдно получать настолько сильное и прекрасное удовольствие в таких условиях. Впервые в жизни. Черт меня раздери, я не была готова к таким событиям. Я попала сюда исключительно из нужды и потребности узнать ответы на свои вопросы. Столько, сколько ты позволишь себе принять. Его голос фактически добивает меня, но мне нужно еще. Поцелуй меня, умоляю я. Это не прикосновение. Часы становятся громче. Не нарушай ни правил. Я никогда не целую женщин. Чтобы закончить раунд, мне нужно, чтобы ты поцеловал меня. Сними свою чертову маску. Я близко. Хнычу я, инстинктивно облизывая губы. Блять, что я делаю? О чем я его прошу? Как я могу творить подобное, находясь в здравом уме? Но это правда. Я хочу его губы. Хочу кусать его, сосать, лизать, вбирать их в себя. Это не прикосновение. Я не делаю исключений. Хладнокровно отрезает мужчина. Но я чувствую, что он находится совсем близко. Тогда придется это сделать мне. Прорычав и выругавшись, я цепляюсь зубами за его тканевую маску, спуская ее ниже. Зажмурив глаза, нахожу упругие горячие мужские губы, обхватывая их своими. Блять, нет, они сладкие, терпкие, такие живые, обещающие. Я чувствую, как он непроизвольно углубляет поцелуй. Его язык сплетается с моим. И если бы мои руки не были связаны, я бы прижала его к себе еще ближе, словно он моя долбанная кислородная маска в зоне турбулентности. Его низкий горловой рык разрывает электрические разряды, скопившиеся между бедер. Именно в эту секунду я окончательно отпускаю себя. Тело выгибает дугой, словно меня вновь ударяет молнией. Волна неописуемого экстаза накрывает. Сердце колотится, как безумное. Я слышу собственный стон и не узнаю себя. Первобытный, темный, жаждущий, напоминающий мне крик девушки, который я слышала, как только оказалась здесь. Внутри все горит. От кончиков пальцев ног до макушки волос по телу пляшут убийственно сладкие судороги. Я издаю стон на высоких тонах прямо в его губы. Он давно прервал поцелуй, оставив меня наедине со своим фееричным позором и падением. Даже не хочу думать о том, что все это записывается на камеры, и неизвестные извращенцы могут наблюдать за этим. Мне и так плохо. Морально я просто раздавлена. Физически парю в таких мирах, где, кажется, еще не ступала нога человека. Проклятие. Вот из-за чего такая шумиха. Это действительно очень приятно. Впервые в жизни я чувствовала себя так, словно у всего моего тела произошла глобальная перезагрузка. Каждая мышца наливается негой. Я безвольно обвисаю на натянутых веревках, понятия не имея, что будет происходить дальше. Идол почему-то молчит, несмотря на то, что время закончилось. Задание выполнено. Не совсем уверена, что успели вовремя. Теперь ты частично познала свою настоящую природу. Поднимаю глаза на своего мастера. Тканевая часть его маски съехала на подбородок и открывает мне обзор на его полные губы. Ту, которую так отчаянно пыталась скрыть. В его руках сверкает нож, он вновь делает шаг ко мне, заставляя напрячься всем телом. Внезапно я начинаю ловить флешбеки, складываю то, что я вижу и слышу. Мой взгляд отчаянно цепляется за знакомый шрам, расположенный чуть выше линии его челюсти. Он хорошо мне знаком, поскольку я часто видела его на больших экранах. Нет, он мертв. Это не может быть он. Я нервно сглатываю, заглядывая в самые синие глаза, которые я когда-либо видела. Этот глубокий, всепоглощающий цвет индиго едва отличим от цвета сумеречного неба перед тем, как на нем вспыхнут звезды. Нет! Я едва ли не кричу, когда он освобождает меня, разрезая веревки. Наверное, мне стоит обрадоваться тому, что он освобождает меня, а не начинает вытворять этим ножом со мной еще более запрещенные сумасбродные вещи. Но я не могу. Кэллу? Его имя застревает глубоко в горле. «Ты? Все это время это был ты?» «Не могу поверить в то, что это он. Кэллум Тортон мертв. Это его двойник? Брат-близнец? Но откуда тогда точно такой же шрам, из-за которого все девчонки в Йеле считали его еще более брутальным и сексуальным? Это несправедливо, что мне досталось все тело в увечьях, а у него небольшой аккуратный красивый шрамик, который лишь украшает мужчину». «Тот, кого ты на дух не переносишь!» Усмехается Кэллум, срывая с меня маску. Все мое тело дергается от очередного посягательства на мое личное пространство. «Как только я увидел тебя обнаженной, я узнал тебя!» Его слова причиняют боль. «Конечно, я скрывала свое тело, но это не значит, что никто не видел мою особенность». «Забавно, как страсть и ненависть ходят рука об руку, не правда ли?» С едкой издевкой уточняет Кэллум. «Боже, не могу поверить, что умоляла этого ходячего дьявола поцеловать меня. Не могу поверить, что доверилась человеку, разрушившему мою жизнь. Из-за него мое обучение в Йеле закончилось, и всем мечтам, которыми я жила и дышала до 20 лет, пришлось рассыпаться, как карточный домик. Ублюдок! Немедленно развяжи меня! Не могу поверить, что ты посмел! Чтобы ты могла вцепиться мне в горло? Кэллум продолжает вещать со своей фирменной хладнокровной усмешкой, проводя пальцем по моей щеке. Признай, это было именно то, чего ты всегда хотела. И ты захочешь еще. Словно внушая, впечатывает фразу в мое больное сознание. Внезапный треск прерывает его слова. Дым! Я почувствовала его раньше, чем увидела. Едкий запах, от которого щиплет носу. Сердце пропускает удар, когда замечаю серые клубы, ползущие из-под дверей. Боже! Пожар – одна из моих самых жутких фобий. Развяжи меня до конца! Прошу я. Красные отблески пламени начинают плясать по стенам, отражаясь в расширенных глазах Кэллума. Выражение лица я улавливаю – удивление. Когда я только увидела его, в моей голове промелькнула мысль. Он и есть тот, кто управляет этим маскарадом безумия. Но сейчас его сосредоточенный взор заставляет меня сомневаться в своих выводах. Торнтон выглядит так, словно все идет не по его плану. А значит, он здесь такой же пленник, как и я. Наконец он освобождает мои запястья и удерживает меня за подмышки. Как заботливо с его стороны. Но это все фарс. Ноги ватные. Я даже не смогу убежать от пожара. Да и бежать куда? Мы в темной комнате, едва ли здесь есть запасной выход. Может, и не так страшно просто умереть от пожара и закончить это безумие? Черт! Выдыхает он, резко меняясь в лице. Маска самоуверенности спадает, окончательно обнажая тревогу. Похоже, судьба решила добавить остроты нашей встречи. И на этот раз это не часть игры. Кэллум! Какого черта, блядь, происходит? Этого пожара не должно было быть! Здесь даже муха не пролетит без моего разрешения. Я вбухал в это пространство миллиарды долларов и создал его идеальным, совершенным, полностью автоматизированным и поддающимся моему контролю. Ни одно из заданий других участников не касалось огня. Я лично утверждал для них возможные сценарии. Даже если кто-то случайно бы поджег часть виллы, система безопасности бы немедленно потушила пожар, если в нее кто-нибудь не вмешался. Что невозможно, по крайней мере, я так думал. Кидаю взгляд на свои электронные часы. Необходимо действовать быстро. Дым продолжает заполнять комнату, а система безопасности молчит, будто ее не существует. Вбиваю код доступа к системе, но все бесполезно. Кто-то намеренно вывел из строя всю защиту особняка, и я почти уверен, что знаю, кто именно. Никлас играет грязно. Он подвергает реальной опасности своих будущих живых игрушек. И, кажется, подозреваю, с какой целью. Добавить остроты своим ощущениям. Он кайфует от одной лишь мысли, что в легкую может управлять жизнями людей. И еще большее удовольствие он получает от моего замешательства. Черта с два он насладится этим. Ни один мускул не дрогнет на моем лице. И даже если камера наведена на меня крупным планом, я не позволю ему хоть на мгновение ощутить, что он здесь хозяин. Я его переиграю. Это вопрос времени. Я выберусь отсюда живым и невредимым и уничтожу его в собственном кожаном кресле. И какой ценой я к этому приду, мне плевать. Главное – возродиться из пепла, вернуться в большой мир и игру, где я смогу наверстать все, что упустил за годы в заточении. Доминик, мне нужен доступ к резервному протоколу. Отправляю сообщение еще одному моему помощнику с материка. Без помощи моих парней ничего этого бы здесь не было. Дом – гениальный программист и хакер. В этом деле ему нет равных. Каждый член дьявольской семерки гениален. И однажды я буду возглавлять страну, которая стерла меня с лица земли. А мои братья будут сидеть в Конгрессе или на других важных креслах, контролирующих большую часть финансовых мировых потоков. Уже работаю над этим, Торнтон. Так и слышу в голове тон его голоса, несмотря на то, что мы не виделись 3 года. Кто-то установил фаервол высшего уровня. Пытаюсь обойти. Здесь стоит дополнительная защита с шифрованием. «У нас нет времени на попытки!» Стиснув зубы, набираю текст. Ломай! У тебя есть 3 минуты, прежде чем мы здесь зажаримся. Используй все, что знаешь, в том числе и секретное слово для экстренных случаев. Если кто-то отследит секретный код, он получит доступ к твоим данным. Это риск, предостерегает Доминик. Я понимаю это, но я не могу допустить, чтобы особняк сгорел к чертям собачьим. Это мой дом, моя гребаная тюрьма. Как бы сильно я его ни ненавидел, этот проект был смыслом моей жизни последние 3 года. Лучше найди ответ, как получить доступ ко всем данным Никласа, и работай над этим. Переписка с домом происходит за считанные секунды, но их у нас с Авой нет. Время утекает, как песок сквозь пальцы. Как и контроль над всем, что здесь происходит, и что я задумал. Но осознание того, что заказ Никласа по созданию этого шоу был с целью уничтожить меня, дорого стоит. Удивительно, что он решил продемонстрировать мне это после первого же испытания. Я бы тянул этот престиж до конца. Держитесь там, Кэл. И, блядь, эта цыпочка чертовски горячая. Комментирует друг, имея в виду Аву. Я чувствую, как в груди сжимается невидимая пружина. Никогда не испытывал подобного прежде. Раздражение выносит меня на неопознанные эмоции. Легко усмехаюсь. Держаться? Легко сказать тому, кто сейчас сидит в прохладных апартаментах за 1000 километров отсюда. Но у меня нет выбора. Я должен спасти этих никчемных людей, даже если кто-то из них предатель, желающий моей смерти. Поджог устроил кто-то из участников, и по камерам я в итоге отслежу, кто это сделал. Что ж, Никлас Торнтон, я понял, для чего ты попросил меня создать идола. Это шоу – часть твоей эксклюзивной войны со мной. Ты закатал меня в иллюзорный гроб, но я восстал из-под земли, организовав рай в аду, в который ты поместил меня. В итоге я найду твое слабое место, но не собираюсь быстро тебя убивать. Я сделаю так, чтобы ты сам умолял меня о смерти. Хочешь играть грязно? Окей, я тебе это устрою. Я Кэллум Торнтон, и я не проигрываю. Никогда. Внезапно я чувствую, как маленькие, но твердые кулаки врезаются в мою грудь. Ава в ярости. Ее глаза горят сильнее пламени, что неумолимо подбирается к нам. «Так это ты! Ты нарочно затащил меня сюда! И мою сестру, да?» Аврора кричит и обвиняет меня. И, черт возьми, я не могу сказать, что ее обвинения беспочвенны. «Что ты с ней сделал? Где Лиама?» Ее голос срывается. В темно-вишневых карих глазах стоят слезы. Не лучший момент для выяснения отношений. Нужно убираться отсюда. Запасной выход из комнаты имеется. Проблема лишь одна. Там тоже может быть пожар. Мы сгорим, если ты не успокоишься. Пытаюсь остановить ее удар, резко хватая за хрупкие запястья. Ава старается вырваться, но взвывает от боли. Ее кисти и так измучены связыванием. Она слишком слаба и уязвима. Мне плевать! Отсюда все равно нет выхода! Из этого дурдома! Мы заперты! Не только в этой чертовой комнате, но и в плену безумца с искусственным интеллектом, упрямо именующим себя долбанным идолом! Дуреха не понимает, что чем больше она кричит, тем больше глотает дыма. Каждый вдох в таком случае может стать последним. Мы не заперты! Просто доверься мне! Сохраняя внешнюю непоколебимость, отрезаю я. Ава явно хочет что-то ответить, но вместо этого совершает судорожный вдох, резко закашливается и оседает на пол. Дым. Слишком много дыма. Еще чуть-чуть, и она потеряет сознание. И на мгновение мне кажется, что мне стоит оставить подыхать ее здесь. Было бы проще позволить огню сделать свою работу. Одной проблемы меньше. Если пожар – дело рук Никласа, то в потере его важной игрушки он может винить только себя. А я доведу до конца свою часть сделки, которая Авы никак не касается. И она не будет мне мешать. Мешать тем, что она такая желанная, горячая, совершенная. Ее губы, искаженные грязными словами и проклятиями, перестанут отвлекать меня, поскольку все, о чем я могу думать, когда она так ярко шевелит ими, это то, как они будут выглядеть на моем члене. Насколько сильно смогут сжать его, когда я протолкнусь в ее горло по самой гланды. Черт, внутри меня уже жарче, чем в этой комнате. Я поворачиваюсь к запасному выходу и делаю шаг. Останавливаюсь, возненавидев себя за то, что не могу просто так взять и уйти. «Черт!» Выругавшись сквозь зубы, возвращаюсь к кашляющей Аве и поднимаю обнаженную девушку на руки. Она доверчиво льнет ко мне, словно котенок, который случайно оказался в эпицентре пожара и уже не надеялся на спасение. «Принцесса Аврора!» Девушка легкая, как перышко. Ее шрамы я ощущаю подушечками пальцев. Они напоминают ледяной узор на стекле. Направляюсь к пожарному выходу, едва ориентируясь в плохом освещении. И ненавижу себя за то, что не смог ее здесь бросить. А любую другую бы смог. «Что в тебе такого особенного, Аврора Хейс? Ты самая обычная, посредственная, каких много. Не знаю, правда это, или я отчаянно пытаюсь убедить себя в этом».